Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Бетти Нилс. Необычная история. Роман. Перевод с английского. Новопольцевой. Москва. Издательство «Радуга». 1995 год. Глава первая. Отвезя старую миссис Кроу из ванной обратно в больничную палату, Трикси Довитон позволила себе тихонько вздохнуть. Дверь палаты отворилась, и вошел профессор Вандербринг Шаксма. Под мышкой у него была зажата пачка бумаг, в руке книга, заложенная пальцем. Он должен был появиться только через 20 минут, и сестра-монахиня Снелл уже спешила навстречу, собираясь увести его в свой офис и напоить кофе, а санитарки и младшие сестры суетились вокруг, готовя пациентов к осмотру. Всегда он такой, размышляла Трикси, укладывая тяжелую миссис Кроу в постель. Когда бы он ни пришел рано, вовремя, опоздав на полчаса или вовсе ошибившись на сутки, извиняется вежливо, но сам не замечает этого, всецело поглощенный своей эндокринологией. Закутывая миссис Кроу в шерстяное одеяло, Трикси еще раз взглянула на профессора. Это был приятный мужчина, самый приятный из всех, кого она когда-либо встречала. Встречала? Тут не то слово. Она лишь видела его иногда в палатах, иногда и в коридоре, вечно уткнувшегося в какую-нибудь книгу, либо окруженного толпой практикантов. Она была совершенно уверена, он и понятия не имел, что она существует на белом свете. Сейчас он, виновато улыбаясь, высился над сестрой-монахиней Снелл. Высокий, очень крупный мужчина, пепельный с проседью на висках волосы, тяжелые веки, он и не осознавал, как впечатляюще выглядит. Вот он поднял глаза, и Трикси быстро отвела взгляд, а когда снова посмотрела на него, увидела лишь широкую спину, исчезающую в дверном проеме. «Славный малый, правда?» — заметила миссис Кроу. «Никак его не раскусишь». Она лучезарно улыбнулась. Трикси была дружелюбной девушкой, всегда находила время переброситься с пациентками добрым словечком и даже тайком от начальства завивала им волосы, когда надо было принарядиться для посетителей. Она бы и сейчас не приминула поговорить с миссис Кроу, если бы не старшая медсестра Беннет. Носясь как ненормальная по палатам, она затормозила возле Трикси. «Сестра Довитон, вы что, заснули? Пошевеливайтесь ради бога!» «Профессор Вандербринг Шаксма уже пришел, а палата похожа на свинарник, а вы тут прохлаждаетесь. Пора бы стать порасторопнее, а то никогда не будете хорошей сестрой. Ох уж это мне болтовня!» Она умчалась, бросив через плечо. «Найдите сестру Сондерс, она в одной из процедурных. Пусть проследит, чтобы все лабораторные отчеты лежали на столе». Трикси потрепала миссис Кроу по пухлому плечу и послушно засеменила к выходу. Она была невысокого роста. Легкая полнота ее не портила, однако лицо ее было не то чтобы некрасивым, но едва ли хорошеньким. Нос слишком короток, рот слишком велик. Правда, улыбалась она очаровательно. А вот глаза были просто красивы. Большие и карие со светло-каштановыми ресницами. Светло-каштановыми же были и волосы, которые она аккуратно подбирала под белую медицинскую шапочку. В свои 23 года она была уже сиротой и мужественно с этим мирилась. Добродушная, романтичная, с незапятнанной репутацией, она любила свою работу. Сложись ее жизнь иначе, она и не пошевельнулась бы в ответ на занудные придирки старшей медсестры Беннет. Но ведь нужно же было как-то зарабатывать себе на жизнь. Сестра Сондерс была не в духе. Накануне вечером она поссорилась со своим дружком и теперь не знала, когда он перестанет дуться и снова появится в ее поле зрения. Она нетерпеливо выслушала Трикси, швырнула под нос с инструментами, которые держала до того в руках, и сказала: «Ладно, только убери от меня подальше вот это и смотри в оба, чтобы никто не стащил». «Но почему этот тип не может прийти тогда, когда его ждут?»